Гуру. Все противоидущее вовне. Дух внутри. Он неуязвим ничем внешним, даже тем, что идет от облекающих его оболочек или через них. Отделенность свою от оболочек рано или поздно придется осознать, ибо все они сброшены будут, но останется дух. Ядро духа вечно, оболочки временны. С уничтожением и смертью оболочек не уничтожается и не умирает дух. Когда сознание переносится в область духа, становится он бессмертным сознательно. Это и будет ступенью непрерываемого сознания, которое является огненным достижением Архата.